Глава 14. Александр фон Страх. В воздухе парило маленькое, улыбающееся привидение. «Ты кто?» — удивилась я. «Александр! Александр фон Страх!» Привидение помахало мне рукой. «Домашнее привидение в 430-м поколении. Я живу наверху, под крышей». «Рада знакомству, а я...» «Мирелла, я понял». Александр помог мне подняться. «Прости, если напугал». «Все в порядке», — улыбнулась я. «Александр, лапочка, совсем не такой, какими я представляла себе привидений. Тонкий, полупрозрачный и совсем не жуткий, в отличие от героев-страшилок, которые я читала. Откуда ты узнал мое имя?» «Вчера сюда наведались люди. Они обсуждали тебя. Я знал, что ты придешь». «Ты видел, что те люди делали здесь?» «Конечно». Они прятали твое приглашение наверху, в письменном столе. Но сперва они облазили мой дом сверху донизу, ища правильное место. Ох, я и не подозревала, что это твой дом. Прости, что ворвалась сюда. Ничего страшного. Честно говоря, я рад. Это был мой шанс. Твой шанс? О чем ты? Я домашнее привидение и по-хорошему должен пугать людей, как мои родители. И родители родителей, и родители родителей родителей. Ну, ты понимаешь. Александр вздохнул. По-хорошему? Да, но мне это совсем не нравится. Я не хочу быть страшным, и чтобы кто-нибудь меня боялся. Прекрасно понимаю, подхватила я. Мне бы тоже этого не хотелось. Ты обсуждала это с родителями? Нет, я не осмеливаюсь. Тихо признался Александр, паря вверх-вниз. «Честность лучше всего. Моя мама говорит, что у любой проблемы есть решение. Почему бы тебе не заниматься чем-то другим? Не знаю, что еще делают привидения». «Я тоже», — улыбнулся Александр. «Ты права. Я поговорю с мамой и папой». «Обязательно», — поддержала его я. «Только сперва поможешь мне?» «Конечно. Как?» «Ты сказал, что мое приглашение спрятано в ящике стола. Он не открывается». «Его заперли? С помощью кольца или чего-то в этом роде? Не помню». «С помощью кольца», — прошептала я. Я поднялась обратно и села за письменный стол. Замочной скважины в ящике нет. Удивительно. Зато на ручке красовался орнамент. Меня осенило. Точно такой же я видела на авторучке отца Манола. «И на дверной ручке шкафа в гостиной!» — воскликнула я вслух и со всех ног бросилась вниз. Ручка никак не поддавалась, крепко же ее приделали. Я крутила, вертела, дергала, но все без толку. «Это поможет?» Александр помахал у меня перед носом отверткой. «Отличная мысль, спасибо!» С отверткой дело пошло быстрее. Я открутила шурупчики с внутренней стороны. Ручка упала мне в ладони. «Получилось!» «Мирелла, не хочу тебя расстраивать, но уже больше половины двенадцатого, поторопись!» «Ой-ой!» — вырвалось у меня. Стримглав, взбежав по лестнице, я метнулась к письменному столу и приложила ручку от шкафа к ящику. Орнаменты совпали идеально. Раздалось жужжание. Шарик у меня на лодыжке запульсировал так, как никогда прежде. Наверное, он реагирует на вампирические тайны. Клак! Ящик открылся. Я осторожно вытащила его и увидела конверт, на котором витиеватым почерком было выведено «Мирелле Мануш». На ощупь бумага была сухая и старая. На обратной стороне — печать из красного воска. И снова тот самый орнамент. Это символ Совета вампиров? Ужасно хотелось прочитать письмо прямо сейчас, но времени не хватало. Александр, парящий рядом, с любопытством заглянул мне через плечо. «Значит, теперь ты снова уйдешь, да?» Я кивнула. «Да, но если ты не против, я приду в гости». «Обещаешь?» «Обещаю». Александр хлопнул в ладоши и с громким «уи-и-и» исчез в напольных часах. Я спустилась на первый этаж. Без 11:12. Пора домой. Вжух! Превратившись в летучую мышь, я подхватила лапками конверт и выскользнула в приоткрытую дверь. Я изо всех сил махала крыльями, пытаясь лететь быстрее. Что-то не так. Конверт. С ним я стала тяжелее. Ёлки-палки. Только бы не опоздать. Я летела по воздуху, будто мокрый мешок. Вдалеке показался дом. Собрав последние силы, я ускорилась. Дом становился все ближе и ближе. Вот яблони в нашем саду. Я устремилась прямо к ней и... крах! Врезалась в крону. Тормозить, когда у тебя в лапках груз, ох, как непросто. Пробравшись сквозь ветки и листья наверх, я встретилась взглядом с Флоданой. «Здравствуй, Мирелла». «Доброй ночи, Флодана». «Вот приглашение». Я положила письмо на ветку перед главной вампиршей. «Превосходно», — удовлетворенно кивнула Флодана. «Ты произвела настоящую точечную посадку. До полночи оставалось ровно минута, когда ты почти сбила меня с ног». «Извините», — смутилась я. «Я сдала первый экзамен». «Да, маленький вампир. А теперь слушай второе задание». Я навострила уши. «Найди в группе розовых птиц ту, которая лишь притворяется ею». «Розовые птицы — это, наверное, фламинго в зоопарке», — предположила я. «Именно, Мирелла. Очень хорошо. Экзамен начнется завтра вечером, как сегодня. На этот раз разрешаю взять с собой кота». Мама, тетя Элли, Ланселот и Руби сидели на кровати, прилипнув взглядом к окну. Я влетела в комнату, и мама с облегчением вздохнула. «Ну?» — спросила тетя Элли. «Жух!» Став человеком, я с гордостью помахала конвертом с приглашением. Элли зааплодировала. «Молодчинка, доченька!» — обрадовалась мама. Руби с Ланселотом улыбнулись. По Ланселоту было видно, что он зверски гордился мной. «Первый экзамен сдан! И мы хотим знать подробности!» — потребовала тетя. Сев на пол по-турецки, я рассказала своей приемной комиссии о жутком доме, Александре фон Страхе, орнаменте и дороге домой. «После всего пережитого ты наверняка безумно устала». Мама погладила меня по голове. «Устала и проголодалась», — подтвердила я. «Я так и думала, Мири», — тетя Элли указала на письменный стол. «Бутерброд с сыром и овощами». «Огонь!» Со скоростью света, прикончив свой ужин, я подготовилась ко сну. В кровати на меня накатила усталость, но я не могла уснуть, не прочитав приглашение. Конверт лежал на прикроватном столике. Я попыталась осторожно вскрыть печать, но она не желала поддаваться. Разорвать конверт тоже не получилось. Видимо, пока мне нельзя знать, что там написано.